Глава 14. Я приехал в особняк, припарковал байк у лестницы, заглушил мотор и быстро поднялся ко входу, где меня встретил Арсений. Они там, наверху. Дина, кажется, не в себе, да? Еще как, этот Гельд. Что с ним такое? Ну, там все сложно. Нахмурился я, шагая к лестнице на второй этаж. Там в коридоре маячила Дина. Стояла возле двери, где, очевидно, находился Гельд. Увидев меня, она тут же оживилась, резко кинулась в мою сторону. — Игорь, почему ты не сказал? — Тихо, — прервал ее я. — Просто знай, что он не причастен к гибели твоих родителей. — Откуда ты знаешь? — Он же мне и рассказал. Короче, давай успокоишься, и сейчас пойдем во всем разберемся. Лады? — Хорошо, — кивнула она. Арсений приобнял свою возлюбленную, что, кажется, действительно помогло и придало ей сил. И мы вошли в комнату. Гельд сидел в кресле в углу и читал какую-то книжку. Его спокойствие было удивительным, и тем более удивительным, что здесь присутствовало другое существо. Ты какого хрена здесь забыл, хамелеон? Этот крендель разлегся на диване, причем на своем собственном, и снова пил вино, которое, кстати, по моим скромным расчетам, уже давно было должно закончиться. «Как он сюда попал?» — удивилась Дина. Присутствие хамелеона так сбило ее с толку, что она даже не сразу вспомнила, зачем мы сюда пришли. «Здравствуйте, Динара Алексеевна!» Аккуратно закрыв книжку, приветствовал Адам Сидорович. «Ой!» — вздрогнула Дина. «Здравствуйте!» Она опустила взгляд и нервно вздохнула. «Игорь!» — настороженно протянул Арсений, оглядываясь на хамелеона. «Неужто он что-то почувствовал?» «Может, ты наконец-то объяснишь, кто этот твой друг?» «Сеня, давай как-нибудь в другой раз. Я хотел замять эту щекотливую тему, потому что до сих пор не придумал, как объяснить этого засранца. Но тому, похоже, надоело сидеть в своей спальне, куда я его спрятал от расспросов, и он вылез». «Меня зовут барон фон Шмидт», — вскочил вдруг хамелеон. «Мы с графом Разиным познакомились в Японии, в одном увеселительном заведении. Вот ведь засранец, а!» На меня с удивлением обернулись все присутствующие, поэтому пришлось подыграть, но по своим правилам. «Рядом с увеселительным заведением», — пробурчал я, — «этот барон чуть не свалился мне на голову, когда убегал от вышибал из-за неоплаты определенных услуг. Ну что, съел?» Теперь любопытные взгляды устремились обратно к нему. «Да, неловко осклавился хамелеон. В тот день Игорь спас мою шкуру, и я поклялся отплатить ему за это доброй монетой. Но он до сих пор почему-то стесняется нашего знакомства. Ну, подумаешь, ну, что поделать, ваше сиятельство!» — улыбнулся он Арсению. «Игорь у нас граф лишь на бумаге. Внутри он все такой же простолюдин, как и был». «Эй!» — возразил я, а затем услышал легкий придавленный смешок со стороны Арсения. И еще громче возмутился. «Эй!» «Но ведь это ведь правда, Игорь!» — пробурчал Бахтин. «Да ну вас к херам собачьим!» — махнул я. В любом случае, хамелеон смог сменить тему и немного разрядить обстановку. Даже Дина чуть расслабилась. А вот теперь стоило переходить к делу. «Адам Сидорович, если вы не хотите, чтобы Дина вас сейчас испепелила, предлагаю рассказать ей все, что вы знаете о гибели ее семьи. Прямо сейчас». Гельд молча окинул нас взглядом, и я, угадав его мысли, добавил: «Да-да, да, всем нам». «Но, Игорь Сергеевич, информация — это ценность, а ценность — это...» Он сделал жест, потирая большим пальцем кончик указательного и среднего пальцев. Вот же ж еврейская душа. Да, согласен, информация — это деньги, — кивнул я. Знаете что, Адам Сидорович, я тут по пути в особняк проезжал мимо вашего... Нет, уже не вашего бара. Кажется, его закрыли на реконструкцию, представляете? Взгляд Гельда тут же похолодел, а глаза налились ненавистью. Не ко мне, конечно же, к ситуации. И он понял, к чему я клоню. Время-то играет против него, и скоро от его прежнего теневого тунгусского княжества вообще ничего не останется. В общем, я остановился спросить у ребят-строителей, чего же они там хотят сделать. Неужто бар так устарел? Ну нет, представляете, они хотят снести к чертям сам бар и открыть там... на том месте, какой-то йога-центр. Ну, глядишь, это неплохо, как-нибудь зайду размяться, лишняя гибкость мне, наверное, не повредит. И я театрально размял плечо и чуть-чуть крутанулся в поясе, а затем Гельд процедил стальным тоном. — Хорошо. Я все расскажу. Короче говоря, вся кодла, которую не так давно пересажали, получила по заслугам. На Земских около 30 лет тому назад началась настоящая охота. Различные мелкие и не очень коммерсы, объединившись, начали выдавливать их со сфер влияния в Тунгусе. Но вот они наткнулись на ожесточенное сопротивление. Земские успешно противостояли соперникам, около 10 лет они отбивались от постоянных нападок. Выгрызали свое право на Тунгус, оставленная далекими предками. И вот тогда враги решили действовать иначе. Они обратились за помощью к неизвестной силе, сумевшей переломить ход противостояния. Ну, тогда Гельд еще думал, что она неизвестна, но теперь-то мы уже понимали, что это был род Загорских. В итоге на Земских сделали крупный заказ через третьи, а то и через четвертые руки, и проникли сначала в бизнес, затем в окружение, ну а потом уже оставили годовалую Дину сироткой. Она, собственно, тоже считалась погибшей, но вот оказалось, что дядя Миша, а он же Михай, успел вывести ребенка и даже отдал на воспитание своей сестре в Новосибирске. Дина слушала этот рассказ, понурив голову. — Так что я действительно очень хотел вам помочь, — закончил Гельд. Естественно, не без личной выгоды, но все же... Но все это вы могли рассказать мне и раньше. Тихо, то ли с обидой, то ли со злобой в голосе проговорила Дина. Наверное, да, это стоило сделать. Быть может, я бы и не оказался в той ситуации. Его голос приобрел едва сдерживаемую ярость. Когда мой бар превращают в какой-то... «Да, это с вами, конечно, жестко поступили, — вступил я, — но, боюсь, словами тут не помочь. Нужны доказательства». Гельд отложил книгу в сторону и серьезно задумался. Хамелеон же тем временем откупорил очередную бутылку и предложил всем угоститься, но мы отказались. Арсений тоже очень сильно задумался. Видно было, как ему больно смотреть на свою возлюбленную, которая мучается из-за текущей ситуации и совершенных ошибок. По сути, она провела кучу времени с виновниками гибели ее родителей и даже помогла им закрепиться в Тунгусе. Я же попытался осмыслить ситуацию в целом, ведь для остальных нужно было победить только Загорских. А для меня существует еще один противник, очень серьезный, и без тех же Загорских с ним будет сейчас сложно справиться. Змей продолжает засылать на исток стаи тварей. Судя по всему, он проводит что-то вроде разведки боем. Охрана истока кое-как справляется, но не без поддержки боевой группы Загорских. Видно, что для них этот объект действительно важен, и сил они прилагают немало. Поэтому складывается дилемма. Если получится убрать Елизавету слишком быстро, может не хватить времени на установку антитворца. Вдруг змей действительно решит натравить на нас всех тварей тайги? У меня, конечно, крутые ребята, но даже они не смогут справиться со всеми демонами Сибири. А может, он изобретет еще что-нибудь похуже, и тогда попробуй придумать, как этого гада обратно в его измерение отправить. Причем хамелеон тут не помощник. По его же словам, он прибыл только для того, чтобы правила этой гребаной игры соблюдались. «Со змеем тебе придется справиться самому, Игорь», — заявил он, когда мы сидели на террасе. И да, даже тогда он снова притащил свой диван. И, несмотря на 25 градусов мороза, вольготно растянулся на нем в одном халате и тапочках, попивая винцо. «Если же он нарушит эти правила, я, конечно же, подключусь, но не более того». Из раздумий меня вырвал Адам Сидорович. Он вдруг ожил и воскликнул: «Знаю, есть кое-что, что мы можем использовать». Мы все отвлеклись от своих дум и внимательно уставились на него. «Есть, есть! Когда вся эта ситуация вокруг Земских сгущалась, я собирал компромат на случай, если меня попытаются привлечь к темным делишкам. Того же Жадова и его своры. Вот тогда меня пронесло. А позже я не был так уверен, что замешаны Загорские, поэтому решил не прибегать к этим документам. Но теперь...» «К делу, Гельд, к делу!» — поторопил я его. «Подумаешь о мотивах потом». «В общем, — вздохнул он, — есть компромат, который нам определенно поможет. Но вот добраться туда будет не очень просто. Я бы сказал, крайне тяжело». «Это почему же?» — нахмурился я. «А все потому, что место, в котором спрятаны документы, сейчас принадлежит Загорским. Это главное здание их компании в Тунгусе». Тунгус. Городская больница. «Здравствуйте, ваше сиятельство». «Да-да, добрый день, Яков Станиславович». «Вас что-то беспокоит? Тогда прошу извинить, но я принимаю только по записи и в определенные часы». «Нет-нет. Нет, я по другому делу и очень важному». «Тогда излагайте». Азуми предупредила Якова Станиславовича, что в больницу придет человек от Загорских. Но то, что явится сюда сам Константин Лазаревич Гроздин, считай, правая рука княжны, он явно не ожидал. «Я хочу навестить одного пациента. Василий Петрович, помните такого?» «Да-да, конечно», — кивнул Яков Станиславович. «Но позвольте спросить, а зачем он вам? Насколько я знаю, вы не состоите с ним в родственных отношениях». «Да, это так». Гроздин выглядел нервно. Кажется, ему пришлось сдерживаться, чтобы не отпихнуть доктора в сторону. «Но, видите ли, Василий Петрович, можно сказать, мой ближайший коллега. Обе наши компании выполняют очень важную роль, обеспечивая магией весь Тунгус, а в дальнейшем почти всю Сибирь. Ее сиятельство, Елизавета Аркадьевна, обеспокоена состоянием этого человека». «Ага, обеспокоена», — подумал про себя Яков Станиславович. «Обеспокоена, как бы состояние не улучшилось». «Поэтому», — продолжал Гроздин, — «я уполномочен выяснить, какова текущая ситуация, и прошу также предоставить его историю болезни». «Но позвольте, зачем?» «Дело в том», — процедил Гроздин, — ему явно приходилось прилагать усилия, чтобы держать себя в руках, — что Елизавета Аркадьевна готова оказать посильную помощь Василию Петровичу. У рода Загорских есть определенные ресурсы, связи, при наличии полных данных о болезни Василия Петровича. Возможно, мы сможем подобрать ему лечение или же раздобыть необходимое оборудование». «И все же я не понимаю вашего беспокойства», — нахмурился Яков Станиславович. «Как вы, думаю, знаете, у нас в больнице проходит временную практику маг-целитель, графиня Азумиразина. Да-да, я слышал. Только вот она ничего не смогла сделать. Но в мастерстве госпожи Разиной сомневаться не стоит. Без сомнений». Гроздин аж оскалился, сжав кулаки от нетерпения. Доктор на мгновение действительно испугался, что ему вот-вот прилетит по зубам. Однако стоит заметить, что в империи есть и другие маги-целители, которые обладают куда большим мастерством, чем графиня Разина. — Ну что ж, — кивнул Яков Станиславович, изображая сдачу позиций, — тогда не смею вас задерживать, пройдемте. Вскоре они вошли в палату, граф Гроздин с сомнением подошел к койке, нахмурился и тихо, будто боясь разбудить пациента, сказал: «Выглядит, как будто уже умер. Серая кожа обвисла на тощем теле. Раньше Василий Петрович был довольно упитанным мужчиной, но вот теперь он выглядел, как полупустой мешок». Гроздин подмечал действие яда, который подмешал в любимые папиросы Василия Петровича. Это был редкий яд и довольно дорогой. Назывался он «Трава Росбиса». Этот яд был примечателен тем, что действовал не сразу, но вызывал привыкание, словно наркотик. Он рос только в определенном месте Африки. Местные племена использовали эту травку, чтобы общаться с духами предков, как они уверяли. Собственно, для их шаманов действие травы не было таким губительным, тем более, что все они были магами. А вот для обычных людей... Прочих ждала участь этого вот серого, почти сдохшего любителя покурить дорогие кубинские сигары, которые он наверняка зажигал все чаще в последние пару месяцев. Гроздин едва сдержал ухмылку, но вместо нее состроил печальную гримасу и тихо проговорил: «Похоже, у нас очень мало времени». «Да, это так», — вздохнул Яков Станиславович. «Как скоро мне ожидать запрос от рода Загорских?» «Ах да, дело вот в чем». Гроздин повернулся к доктору лицом и пристально на него посмотрел. «Официальный запрос запустит неповоротливую машину бюрократии, и мы потеряем драгоценное время. Будьте так добры. Не могли бы вы дать мне все необходимые документы?» «Неофициально?» — продолжил за него Яков Станиславович. «Да, именно так. Официальный запрос можете прислать попозже. Я же пока отправлю все госпоже Загорской, и мы постараемся помочь Василию Петровичу как можно скорее». Яков Станиславович сделал вид, что сомневается. Якобы в нем боролись чувства долга врача, обязанного спасти даже такого сложного пациента, и человека, находящегося в системе, ведь отдать постороннему историю болезни пациента — довольно серьезное преступление. Хорошо, что у Василия Петровича было две истории болезни. «Да-да, Константин Лазаревич, я согласен. Единственное, мне потребуется время». «Конечно, конечно, я понимаю, доктор. До завтра. Времени хватит? Я пришлю своего человека, ему и все и передайте. Хорошо?» «Договорились». Они обменялись рукопожатиями, и граф, скинув камень с души, покинул больницу. Тунгус, городская больница, палата Василия Петровича, 30 минутами позже. Азуми провела руками вдоль тела Василия Петровича, и тот на глазах начал приобретать нормальный здоровый оттенок кожи. Он резко вздохнул. «Азуми, что это было?» — проговорил он с тяжелым хрипом, немного восстановив дыхание. «Я будто ящик водки в одно рыло выжрал и заработал самое тяжелое похмелье за всю свою жизнь». Закончив первый этап пробуждения, Азуми коснулась его лба, и тут лицо Василия Петровича разгладилось в облегчении. Он даже улыбнулся. «Вот теперь хорошо. Спасибо, Азуми. Ну, теперь я знаю, у кого в гостях можно не ограничивать себя в алкоголе». «Нет уж», — серьезным тоном проговорила Азуми. «Я не использую магию ради таких забав, Василий Петрович. Так что если вы заявитесь к Игорю с целью нажраться, то утром будете справляться с последствиями без моего участия». «Эх, понял, понял», — вздохнул Петрович. «Один почти не пьет, а другая от похмелья отказывается лечить». Он сделал небольшую паузу, после чего добавил: «Спасибо тебе». Азуми улыбнулась и отошла на шаг назад. «У нас получилось», — добавил Василий Петрович. «Да, получилось. Кажется, он поверил». На самом деле пришлось рисковать. Азуми не была до конца уверена, что организм Василия Петровича выдержит такие нагрузки, но все же она положилась на собственное мастерство и погрузила его практически в предсмертное состояние, с теми признаками, которые должен был выдавать яд змеиной травы. Вот только интересно, откуда у Загорских этот яд? Он рос только в одном месте в Японии, и знали об этом только люди из клана Такеда. Чаще всего его использовали, чтобы даровать приятную тихую смерть безнадежно больным, которые мучились от сильных болей. Азуми поэтому не сразу смогла разгадать этот яд. А когда рассказала о нем Игорю, тот что-то хмыкнул и построил у себя в голове очередной план. «Вот и проверим Кленового», — подмигнул он, — «соврет он или нет?» «Да», — пробухтел Василий Петрович, вырвав ее из раздумий. «Это ж сколько пельменей мне придется сожрать, чтобы вернуть свою прекрасную форму!» Он с недовольством ощупывал обвисшие щеки. «Пельмени?» — удивилась Азуми. «Игорь их тоже любит». Петрович хмыкнул. «А от кого, ты думаешь, ему передалась эта любовь?» Итак, что мы имеем? Здание Загорских очень хорошо защищено. Мы с Бахтиным сидели в машине дальше по улице и думали, как пробраться внутрь, попутно записывая график патрулей и караула. Все же я решил прикупить для себя четырехколесного друга. Мой байк слишком узнаваем и выделялся на дороге, особенно в зимнее время. Выбор пал на аккуратный и маневренный барс. Слишком уж мне приглянулась эта модель. К тому же под рукой оказался опытный специалист, готовый тюнинговать моего железного коня по полной программе. Так что у Гордея я забрал готовый, можно сказать, заводской экземпляр и отдал его на пару дней Сане, который сотворил с ним нечто невообразимое. Под присмотром, между прочим, Бориса Борисовича, насколько я знал. Так что байк должен нас еще удивить. «Так, записывай». Лысый Перец снова отправился за кофе. «Мы не знали имен, поэтому придумали каждому охраннику прозвище. Похоже, он это делает почти каждый час. Слушай, они там что, кофейные наркоманы, что ли?» Удивился я, отхлебнув кофе. «Надо будет за собой также проследить. Вдруг что интересного увижу». Короче, ситуация складывалась крайне интересная. Охрана там крепкая, да и весь периметр напичкан творцами сигнализации и обнаружения. А еще здание стоит практически в центре города, поэтому незамеченным подобраться довольно тяжело. Интересная задачка, можно сказать, задачка со звездочкой. Но, думаю, я с ней справлюсь, тем более, что у меня внутри там есть засланный казачок-извращенец. Вот только согласится ли он провести нас внутрь, «Ой, что-то я сильно сомневаюсь. Сейчас Кленовый сотрудничает с нами только по двум причинам. Во-первых, чтобы княжна не узнала о его увлечении, ведь тогда его ждет суд, причем пострашнее государственного. А во-вторых, чтобы мы не заявились к княжне с намерением устроить ей прогулочку по тайге. И что-то мне подсказывает. Безопасность своей госпожи Кленовой поставит куда выше, чем риск навести на себя ее же гнев. Черт! Да как же ж его все-таки зовут? Вот постоянно забываю, просто в одно ухо влетает, в другое вылетает. «Арсений», — окликнул я. «Да, Игорь». «Ну, как? Есть у тебя идеи?» «Идеи, идеи, идеи. Этот орешек будет нелегко вскрыть. Но мы же инженеры», — хмыкнул он. «Найдем решение, я так думаю. Устроим плановые ремонтные работы и случайно обесточим, скажем так, весь квартал. Как тебе?» «Молодец», — кивнул я. «Вот только кабели здесь не наши, а загорских, и вряд ли нас пустят проводить какие-нибудь работы на их территории». «Ну а кто их спрашивать-то будет?» — хищно оскалился Арсений. «Кажется, я на него влияю. Вот положительно или отрицательно, этого я еще не понял, но вообще меня радует, как он возмужал. И надеюсь, что Дина только поспособствует этому преображению. Вообще-то у меня была кое-какая мысль, которую следовало еще проверить, поэтому я повернул руль и тронулся с места». «И куда ж мы теперь?» — спросил Арсений. «Посетим одно местечко. Помнишь, как я вас гонял перед битвой в Осокском заливе?» «Ага, помню». Кажется, Арсений даже немного поежился. «Так вот, мне сейчас потребуется нечто похожее. Ну и еще сделаем Адаму Сидоровичу небольшой подарочек». «Это какой же?» — поинтересовался Арсений. «А задержим стройку этого демона его раздери йога-центра.